Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Княжна Тараканова и принцесса Владимирская. Глава первая. В первой книжке чтений, издаваемых Императорским Московским обществом истории и древности 1867 года, помещены доставленные почетным членам этого общества, графом Паниным, чрезвычайно любопытные сведения о загадочной женщине, что в 70-х годах прошлого столетия за границей выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, рожденную от законного брака ее с фельдмаршалом графом Разумовским. Время появления самозванки весьма знаменательно. Оно явилось непосредственно за первым разделом Польши и одновременно с Пугачевым. Близкие сношения ее с поляками, уехавшими за границу, особенно же знаменитым князем Карлом Радзивиллом, коронным генеральной конфедерации маршалом, палатином Виленским, с этим магнатом, обладавшим несметными богатствами, идолом шляхты, известным под именем пани Каханку, не оставляют сомнений, что эта женщина была орудием польской интриги против императрицы Екатерины II. Об этой самозванке писали иностранцы с разными по обыкновению прекрасами. Они-то и утвердили мнение, будто эта женщина действительно была дочерью императрицы, имевшую законное право на русский престол, что, взятая в Италии графом Алексеем Григорьевичем Орловым Чесменским, она была привезена в Петербург, заточена в Петропавловскую крепость. И там 10 сентября 1777 года, во время сильного наводнения, затоплена в каземате, из которого ее забыли или не хотели вывести. В 1863 году в Петербурге на художественной выставке Академии художеств обращала на себя внимание публики картина даровитого художника, покойного Флавицкого, изображающий ужасную смерть княжны Таракановой. Картина эта в 1867 году была отправлена на Парижскую всемирную выставку. Она изображает женщину, одетую в поношенное и уже изорванное платье из атласа и бархата, стоящую на кровати, покрытой овчинным одеялом. В окно с железной решеткой хлещет вода и наполняет комнату. Крысы плавают, пробираются на кровать и на платье заключенной. Несчастный в отчаянии смотрит на неизбежную гибель. Картина господина Флавицкого, заслуживающая по отзывам знатоков большую похвалу в отношении художественном и удостоенной Академии заслуженной награды, еще более распространила в публике уверенность в истине небывалого происшествия, придуманного досужими иностранцами, писавшими много разнообразного вздора об Екатерине II. Самозванка, а не настоящая княжна Тараканова, действительно была заключена в Петропавловской крепости. Но, как видно из опубликованных теперь и не подлежащих никакому сомнению известий, умерла от чахотки года за два до наводнения 1777 года. Манштейн и некоторые другие иностранные писатели говорят, что императрица Елизавета Петровна тайно вступила в законный брак с Алексеем Григорьевичем Разумовским. Об этом несколько раз говорено было и в русской печати. В первый раз сделал печатный намек о браке Елизаветы господин Бантыш-Каменской в 1836 году. В его словаре «Достопамятных людей русской земли», том 4 биографии Разумовского, сказано: «Манштейн в своих записках сохранил любопытные, но едва ли достоверные подробности об отношениях императрицы Елизаветы к графу Разумовскому». Из напечатанных в России известий о тайном браке императрицы особенно замечателен рассказ о браке императрицы Елизаветы Петровны, напечатанный в третьей книжке чтений в обществе истории и древности 1863 года. Это рассказ покойного графа Уварова, который женат был на последней, вроде Разумовских, графине Екатерине Алексеевне. умерла в 1849 году, и слышал о таинственном браке от своего тестя, приходившегося родным племянником графу Алексею Григорьевичу. В своем месте мы передадим этот в высшей степени любопытный рассказ. О браке императрицы Елизаветы Петровны с Разумовским и о детях, рожденных ею от этого брака –